не рефлексивно еще перенаписано. Бывает. Здравствуйте. Нужно подойти будет к Валентине Сергеевне подписать и к проректору тогда. Либо завтра тогда. То есть это я могу лично подойти? Да. А вот Валентина Сергеевна сейчас подошла как раз. Угу. Давайте к Валентине Сергеевне сейчас сходим. Хорошо. Я что же? Здравствуйте, Валентина Сергеевна. Вы пойдете к проректору или нет? Вопрос такой к вам. То есть вчера с Людмилой Юрьевной говорил по поводу начальной школы. То есть это тот модуль? У вас будет лишняя практика еще. А лишняя в плане еще плюс 4 месяца или плюс 8? Вопрос. В смысле? Ну смотрите, то есть мне Людмила Юрьевна вчера говорит. В средней школе у вас практика теперь в средней по программе. Да, да, да. То есть... А у вас получится, у вас будет больше практик в вашем дипломе. У вас диплом, пойдут все практики. У них будет две практики, а у вас три. У вас будет начальная школа, средняя и какая там. А вот вопрос, да? То, что я 4 там недели был. Да. То есть мне еще либо 8 недель будет проходить, или 4, вопрос. Ой, я сейчас не помню, сколько они на какой. Они там этот самый... Так, поскольку там какая-то есть 4, какая-то что-то с этого года, я что-то совсем запуталась в этих практиках. Сейчас глянем. Модуль нужен, модуль, то есть номер модуля. Если номер модуля тот же, то в принципе мне нет. Ну это я у Тишиной могу спросить. Сейчас не надо уже с ней ходить и спрашивать. А то... Так, давайте сейчас 4-й курс английский. Так, немецкий, английский, 4-й. Сколько они недель проходят практику? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять. А модуль это тот же, то есть вот в чем вопрос. Потому что я проходить буду 8 недель или 4? Вот. 8, как все. То есть у вас просто практик будет очень много. Нет, понятно. Вот в дипломе это неплохо, кстати, сказать. То есть у вас будет практика и по начальной школе, у вас будет практика вот по среднему звену, и у вас будет практика по второму языку, да, там? Вопрос следующий, потому что я вот посмотрел, сравнил справку старую и новую. У меня французскую намного больше часов, например. То есть там зачетные единицы. Так что получается, мне, если я выйду, мне французскую не надо сдавать, по идее. Ну, если вы там эти самые, если, как бы сказать, если по зачетным единицам получается, то в принципе, да, можно не сдавать. Вот в чем дело, понимаете? Да. Если получается, то да, то значит тогда они просто, ну, как бы поглощаются этим. А да, у кого это уточнить, так сказать? А это на кафедре обычно, когда вот вы приходите, мы вам этот самый, мы вам смотрим, сколько у вас этих часов, составляется акт такой специально, вот тогда вы приходите. И по акту, а вы уже пришли на новый, да? Ну, как бы... Ну, так у вас же акт должен быть. Ну, я еще не пришел, потому что я отчисленный студент. Еще не, туда. А вот когда вы пришли туда, у вас акт был, вот этот пересдача? Акт такой сделали, Ольга Ивановна не делала? Нет, она делала, она мне давала бумажку, аттестационная комиссия. Там была ваша подпись, ее подпись и мастерская. Да, да. То есть, наверное, вот это. Да, да, да, это. Угу. Там французского вообще не было. То есть у меня тогда была академическая задолженность по зачету, по-моему, два зачета. А потом они исчезли. Практика устной письменной речи. У меня был анализ текста у Ерзенкиной конкретно. А потом ну, у нас вот, скажем, когда ребята переводятся из других вузов, да, мы им вот смотрим, да, вот у него, ага, вот глядим, так, вот у него этого много, да, все, значит, он этим закрывает. А вот этого не хватает, надо доздать. Ну, и тут там уже на эту самую, на усмотрение преподавателя. Преподаватель беседует и говорит, ну, знания вполне пристойные, давайте я ему ту самую. Так всегда делается, если не хватает часов. Ну, в Брянске нам, знаете, вы нам говорили, что все будет хорошо, а мы приехали, а нам так вот на первый курс иди. Иди, да. Может, мы не к тому подошли, может, там подношение какое-нибудь надо. Да, ну. Нет, ну сейчас, нет, Роман, сейчас вот что касается подношений, вот это даже забудьте про это. Люди дорожат своим, что называется, местом и ну, рабочим. И про подношения сейчас даже, может, я даже не знаю, может, в каких-нибудь южных университетах это еще осталось, но у нас это как-то у нас... Вы же даже видите, что у нас студенты, вы посмотрите, как сдают экзамены на других факультетах. Букетами заваливают преподаватели, на экзамены идут. У нас вы видели хоть кого-то с букетом? А ну кто я еще был? Помню, в 18-19 давали букеты, но сейчас я не знаю уже. Не, и причем мы же сами говорим, что зимой никаких букетов, потому что цветы дорогие и так далее. Летом вон можно ромашечек налить, сирени, этих, как он называется, пионы там, ну такое, чтобы деньги не тратить. Вот. Ну, тут вопрос еще, конечно. Но я не знаю, что там за Иванова человек такой. Какая Иванова? Юлия, по-моему. Иванова Юлия Витальевна. Да, вот. Ну, она немножко, да, такая эмоциональная. Mm-hmm. Но она неплохая такая. Просто мне кажется, что иногда так, с эмоциями. Так, сейчас у нас же надо Галина Васильевна умерла. Сейчас надо мне тут какие-то вопросики порешать с похоронами. Она же вышла, вот именно стала работать потом, да? Не, как раз пришла, чтобы уволиться. Заходите. Пришла в сентябре, уволилась и все. Понятно. Да. Ага, да. Кирилл, ладно, я тогда к Тишиной подойду по зачетным единицам. А? Не надо к Тишиной идти, чтобы не уточнить. Надо. Ну, сами это, сами-то. Не, ну просто я хотел бы... Понимаете, мне очень выгодно здесь оставаться, я вот считаю, да. Потому что мне французский, может быть, не надо, я английский сдавать. Угу. Потому что мне же хорошо. Ну, посмотрите, да. Нет, так, Роман, к вашим знаниям никто претензий не имеет. То есть то, что вы язык знаете, это вот я говорю, что они говорят. Тут какие-то просто, ну, наверное, в силу того, что вы здоровье не сильно, так сказать, крепкое, что вы пропускаете. Это у Вакуриной только претензий нет. Силаев, я не знаю, говорю. Ой, нормально у него все будет, бросьте. Мне кажется, что это он только так стражится. Все может быть нормально. То есть как бы... Да, Кирилл, я вас слушаю. Все, извините. Во-первых, задание нужно было, где вычисляют, то есть там берешь...